Про секс. Я разговаривала со многими женщинами об их интимных отношениях с нарциссами. Секс для нарциссов – просто еще один способ привлечения внимания и получения восхищения. Они также часто смотрят интернет-порнографию. Нарциссы по большей части предпочитают интернет-порнографию и мастурбацию эмоциональному зрелому сексу. Одни из них имеют сексуальные девиации, другие для возбуждения используют порнографию, третьи становятся зависимыми от нее. Нарциссу быстро наскучивает однообразие, поэтому он нарушает супружескую верность и имеет внебрачные связи или интрижки, которые позволяют получить контроль, власть и внимание. Именно по этой причине партнеры почти всегда могут поймать нарциссов на посещениях сайтов знакомств, и именно этим объясняется увлечение нарциссов интернет-порнографией. Чем больше нарцисс может контролировать других людей посредством секса, тем больше приятных ощущений он получает. Уясни себе этот нюанс. Увлечение порнографией, как правило, чаще да, чем нет, приводит к порноиндуцированной эректальной дисфункции. И тогда нарциссы возлагают на своего партнера ответственность за собственное расстройство. Травмированные партнеры, пострадавшие от его обвинений, чувствуют себя подавленными, испытывают проблемы с восприятием собственного тела. Следствием этого нередко становятся проблемы в других областях жизни, в работе и воспитании детей. Они часто прибегают к защитным реакциям, таким как переедание, наркотики, алкоголь, отсутствие аппетита и прочее. В некоторых наиболее серьезных случаях у партнеров, попавших под влияние нарциссов, бывают попытки самоубийства. Каким образом частый просмотр порнографии, мастурбация приводит к эректальной дисфункции? Механизм следующий. Возрастает потребность во все более сильной сексуальной стимуляции. Снижается чувствительность и/или отсутствует желание. Теряется интимность в отношениях, способность к оргазму. Анаргазмия развивается не только из-за снижения чувствительности, но в результате остановки на краю, которая подразумевает торможение в преддверии оргазма. Постоянный просмотр порнографии увеличивает потребность в ней, потому что дофаминовые рецепторы в мозгу многократно стимулируются, что приводит к снижению чувствительности. Долгие периоды отказа от реального секса приводят к уменьшению интимного желания иметь реального партнера. Эротическое желание пропадает, потому что нарциссы уже смотрели порнографию или занимались мастурбацией. Причина проблемы кроется не в области половых органов, а в сознании. Желание возникает в мозгу, но просмотр порнографии или мастурбация в течение длительного времени вырабатывает, высвобождает, сжигает дофамин. Поэтому секс с партнером не дает такого же эффекта, даже если порнозависимый любит и находит привлекательной свою партнершу. Не все порнозависимые нарциссы. Создается особенный стиль, устойчивый паттерн мастурбирования. При помощи мастурбации применяются различные виды фрикций и сжимания, к которым тело привыкает, что в результате уменьшает чувствительность во время реального секса. Данное нарушение, в отличие от обычной эректальной дисфункции, часто не лечится традиционными препаратами — Виагра, Сиалис и так далее. Хотя эти препараты обеспечивают приток крови к половым органам и вызывают эрекцию, мужчина не может достичь оргазма, потому что причина нарушения кроется в его сознании, которое стало менее чувствительным к сексуальным стимулам в результате просмотра порнографии. Повторю, не все порнозависимые нарциссы, но многие нарциссы увлекаются порнографией. Если ты не уверена, к какой категории относится твой партнер, спроси, хочет ли он преодолеть свою зависимость с твоей помощью. Если он возлагает ответственность за свое здоровье на тебя или отказывается говорить о лечении, велика вероятность, что перед тобой нарцисс. Даже если это не так, рассматривая возможность остаться в отношениях с партнером, который увлекается порнографией и не выказывает желания остановиться, подумай о том, как это может отразиться на твоем душевном и эмоциональном состоянии. Помимо этого, в отношении порноиндустрии существуют гуманные и этические возражения, которые состоят в следующем. Увеличение спроса на порнографию вызывает рост работорговли. У людей, занятых в производстве и предоставлении сексуальных услуг, снижается качество жизни, как правило, хотя и не всегда. К ним применяют физическое и эмоциональное насилие, угрозы, в том числе к тем, кто выражает желание выйти из этой сферы деятельности. Порнография вызывает нереалистичное ожидание от секса у подростков и молодежи, чей первый сексуальный опыт часто заключается в просмотре порнороликов, что может помешать началу нормальных отношений. Порнография способствует виртуальным изменам. Люди начинают предпочитать просмотр порнографии близости со своим партнером, который перестает их возбуждать. Люди, увлеченные просмотром порнографии, часто имитируют оргазмы, чтобы поскорее уйти от партнера, смотреть порно и делать, что хочется. Обедняется связь с партнером, супругом. Часто это приводит к увеличению случаев реальных измен. Исследования выявили корреляции между просмотром порнографии и брачными проблемами, проблемами в отношениях. Люди, которые сообщали о своей удовлетворенности браком, были менее склонны к просмотру порнографии. Использование порнографии коррелирует с повышением числа разводов, внебрачных связей, снижением удовлетворенности браком, отношениями и жизнью в целом. Эта статья не претендует на участие в полемике за или против порнографии. Данной теме посвящено немало дискуссий, в которых порнография связывается с проблемами сексуальной автономии, свободы выбора, феминизма и другими важными вопросами. Несмотря на это, некоторые пары сообщают, что совместный просмотр порнографии добавил остроты в их отношения. Я же хочу помочь травмированным партнерам нарциссов осознать, что если последний возлагает ответственность за собственную сексуальную несостоятельность на них, то реальные причины имеют физиологический и психологический характер и не имеют никакого отношения к ним лично. Дело не в фигуре или поведении, дело не в них вообще, дело в самом нарциссе и его отклонениях. Эректильная дисфункция часто присуща мужчинам-нарциссам, но ответственность за это заболевание они всегда возлагают на свою партнершу, якобы потому, что она недостаточно сексуальна. Если твой партнер нарцисс, мне придется сообщить тебе, что он никогда не прекратит смотреть порнографию. Если ты обнаружила своего нарциссического партнера за мастурбацией, то можно держать пари с 99% уверенностью, что он также имеет профиль на сайте знакомств и, вероятно, за твоей спиной общается с другими женщинами. По крайней мере, весьма вероятно, что у него был виртуальный секс с онлайн-партнерами. Если ты обнаружила своего мужчину за просмотром порнографии, особенно если ты подозреваешь, что он нарцисс, избегай принимать на веру следующие деструктивные объяснения от его и тем более от своего лица. Этим все занимаются, в этом нет ничего особенного. По крайней мере, я не изменяю тебе с реальным человеком. Или «разве было бы лучше, если бы я тебя обманывал?» Я не могу обвинять его во всяком случае, для начала я должна похудеть. Он платит по счетам, поэтому я должна позволить ему немного развлечься. Ну, я не являюсь идеальной супругой, поэтому я не имею права жаловаться на то, что он смотрит порнографию. Если бы ты занималась сексом со мной чаще, то у меня не было бы времени на порнографию. Почему ты принимаешь это на свой счет? Это не имеет к тебе никакого отношения. Все мужчины мастурбируют и смотрят порнографию. Я думал, тебе это известно, и я делаю то же самое. Список может быть продолжен. Не все люди, которые смотрят порно, являются нарциссами, но почти все нарциссы смотрят порно. Имей в виду, если твой партнер, увлекающийся просмотром порнографии, обижает, унижает, оскорбляет тебя эмоционально или физически, ведет себя типично для нарцисса, то никакие рекомендации и советы не помогут. Ничто никогда не изменится. Кроме того, нарцисс печально известен обвинениями своих партнеров во всех мыслимых и немыслимых грехах, в том числе, что он сам смотрит порно. К сожалению, большинство жертв принимает на себя тяжесть обвинения и считает собственного кавалера нормальным. Мы живем в мире, полном красоты, любви, глубины чувств, мыслей и событий. Но нарцисса здесь нет. Он не обладает ни способностью видеть красоту, ни ценить что-либо, включая тебя. Поэтому он не тратит времени впустую на бесплодные попытки. Вместо этого он предпочитает заводить людей в лабиринт своей собственной искаженной реальности, чтобы получить возможность контролировать их. Нарцисс не умеет создавать глубокие связи с другими людьми. Его это и не интересует. Однако вопрос его выживания, развития зиждется на усилиях иных людей. Он зависим от одобрения и исполнения своего скрытого, неизлечимого, не поддающегося контролю желания уничтожить, надругаться или разрушить другого человека, оставаясь при этом в тени и наслаждаясь чужим страданием. Нарцисс не может переживать инсайты, ему чужды признание, живой отклик или взаимный обмен, которые являются неотъемлемой частью здоровой и созидательной жизни. Фактически он функционирует в пределах очень ограниченной сферы собственного бытия. Он может только управлять людьми, которые охотно притягиваются и остаются в сфере его влияния. Он просто хороший актер. Нарцисс — простейшее создание. Он не умеет любить и заботиться о ком-нибудь, кроме себя. Тем более, что он умеет сбить тебя с толку, убеждая, что ты для него что-то значишь, или что за его поступками стоит какой-то глубокий смысл, или что ты помогаешь ему стать лучше, и с твоей помощью это случится в ближайшей или отдаленной перспективе. Выйти из нарциссической реальности значит переключить внимание с личности нарцисса на многообразие мира. Обнаружить, что за нарциссическим фасадом, которым ты была очарована, скрывается ад. Следующим шагом станут терапия или самореабилитация. Твоя цель — снова попасть в мир нормальных людей, в котором невозможна ситуация, чтобы сложный, любящий, многогранный, глубокий человек обслуживал потребности опасного, нездорового, сумасшедшего эгоиста.